Царь задумчиво спросил: — Имя твое, Ахима? — Не страшись, не убьет. И, обратившись к Вишнякову, царь приказал: — Поставь на работу ее к Федорову. — Окрестите, язычница она. Царь спросил Андрейку: — Твое имя? — Андрейка Чохов, батюшка-государь, отец наш родной, — ответил парень, став на колени. — Добрый наш государь, хочу пушки лить, помоги умудриться ратному огневому делу. — А ты? — Герасим я, Тимофеев. Будь милостив, батюшка-государь, тоже хочу быть ратником. — К дьяку Ивану Юрьеву веди, — произнес царь, — посадить на воинскую службу, но не в одно место. Тому, — царь указал на Герасима, — под рукою Воротынского на рубеж, а того — на пушечный двор. Учините всем им расспрос в приказе, а за побег из вотчины накажи смердов батажьем, чтоб не бегали самовольно из поместий, не чинили непослушания господам. Смерть должен знать свою меру. Парни, стоя на коленях, смиренно выслушали слова царя. Иван подошел к Ахиме, погладил ее по спине. — Тебе ли унывать? Ишь ты, крепка, никак не ущипнешь. И, обратившись ко всем, ласково сказал: — С Богом! Служите честью, не имейте зла на своих владык. А ты, Игнатий, накажи и накорми их. Да сведи к протопопу, пускай покаются во грехе, очистят душу от злобы против господ. Тем и кончилась встреча нижегородских беглецов с царем. После свидания с нижегородскими беглецами царь Иван, войдя к царице, сказал с хитрецой в глазах: — Слушай, коликие бы досады не чинили мне наши честолюбцы, а не одолеть им меня. Когда умру я, погубленный врагами, силою, аль по-христиански своею смертью, держава моя тверда будет и нерушима. Немало верных людей у меня, новых, дерзких, готовых сложить голову за царя. Один звездочет-мудрец сказал: что бы ты ни делал, распознай, сколь полезно то земле твоей. Вижу, что народился я Божиим изволением на царство, и что в делах моих его воля, ибо иду я правильным путем. Царь рассказал Анастасии Романне о беседе своей с колчевскими холопами, о том, на какую работу посадил он их. Любо слушать дворянина, но не грешно царю послушать и мужиков. Монахи, странники, иноземцы и всякие челобитчики сказывают о великих неправдах в моем государстве. Знаю. Посылаю бояр для розыску и спросу в дальние грады и села, и николи не нахожу правды в их доношениях. Теперь буду посылать по деревням не бояр для сыска, а иных людей, опричник. То будет ближе к правде, как вижу я. Бояре Колычева прикрыли бы, а Васька Грязной не пожалел боярина. Чую... Наплел чего и не было, — усмехнулся царь, — но все же открыл глаза мне на многое. Сел в кресло и несколько минут сидел, оцепенев от нахлынувших на него мыслей, и потом сказал: — Все изменить надо. Но нелегко то. Надо обождать. Опасно уподобиться Самсону, повалившему столбы капища и похоронившему себя под ними. Лицо его покрылось красными пятнами, глаза заблестели мрачным торжеством, и несколько раз он тихо прошептал: «Опричник!» Заплакал царевич Федор. Из соседней горницы прибежала мамка. Иван встал с кресла, подошел к люльке, склонился над ребенком, потрепал его за ручонку. Мамка стала оправлять ребенка. Иван помог ей. Пришла кормилка, села около царицы. Анастасия требовала, чтобы ребенка кормили у нее на глазах, в ее опочивальне. Царь в хорошем расположении духа вышел от царицы. Глубоко в подвале под царским дворцом помещался пыточный каземат, обложенный камнем, тщательно выбеленный, чисто подметенный, с изображением на стене громадного глаза, неотвязно следившего за каждым, кто находился здесь. В одном углу широкий горн, таганы, в другом — дыба. На особых палках в порядке размещенные сковороды. Ременные с железными набалдашниками бичи. Железные когти. Крутые, изогнутые, острые, ярко начищенные кирпичом. Разных калибров клещ, серые от постоянного каления, и множество игл для вонзания под ногти, ножи, пилы. Все это содержалось с явной заботливостью и усердием. Высокого роста, сплошь бритый, безусый, безбровый кат, палач, вывезенный из Литвы, по-хозяйски прибирался в застенке, ожидая прихода царя. На нем новая желтая рубаха и кожаные штаны, засунутые в красные софьяновые сапоги. Не торопясь, он разводил огонь под одним из таганов. В темном коридоре, недалеко от пыточного каземата, слышится полный ужаса и отчаяния голос человека. То начальник стражи князя Владимир Андреевич. Прошлой ночью его поймали государевы люди, в то время, когда он шел из чудового монастыря с Богомолья от полуночницы. Подстерегли Василий Грязной и Вяземский со своими стрельцами. — Уймись! Эй, уймись, божий человек! — Нехорошо! — высунувшись из двери каземата, крикнул кат. — Череви, не реви, не поможешь! А после накукуешься удоволь. Коварная усмешка скользнула по лицу ката. Вопли заключенного усилились. Кат махнул рукой, вновь вернулся к огню. Тепло шло от тагана, угли и железо раскалились, едкий дым щекотал ноздри, стало клонить в сон. Кат сладко зевнул. Вдруг позади него послышался шум. Он вздрогнул, приподнялся. Из темного коридора, освещенный отблеском огня, на него глядел царь Иван, одетый в черный кафтан. На голове его была черная тафья, ермолка, усыпанная драгоценными каменьями. Кат низко поклонился царю. — Очнись, праведная душа! — раздался тихий и усмешливый голос Ивана. Из темноты вышли два дюжих стрельца. Обратившись к ним и к кату, царь сказал: «Испытаем плоть, разум, сердце и душу того холопа. Ведите». Оставшись один, Иван вытянул из-за пазухи, спрятанный под черным кафтаном, крест, помолился на него, поцеловал. «Ты руководишь меня светом твоим», — прошептал царь, — «деяния мои приими во славу твою». Там, в черноте подземелья, послышался дикий вой, возня. Иван прислушался, улыбнулся, сел у тагана, стал греть руки. Возня и шум усиливались, и, наконец, в каземат ввалились стрельцы без шапок, растрепанные, ведя за вывернутые назад руки усатого широкогрудого человека, все лицо которого было в синяках и кровоподтеках. Увидев царя, он крикнул задыхающимся голосом: — Батюшка, государь Иван Васильевич, помилуй! Царь сделал рукою жест, повелевающий стрельцам уйти, они вышли, а приведенный ими узник пал ниц перед царем. Кат с деловым видом подошел к полке, снял с нее небольшую железную лопаточку и сунул ее в горячие угли, а на таган поставил чашу с маслом.